Зеркало. Подсела цыганка. «Не бойся меня, я не цыганка. Я сербиянка. Я по ночам летаю. Дай закурить». Закурила. Курит неумело. Глядит в глаза. «Дай погадаю». «Дальнюю дорогу? Казенный дом?» «Нет, золотой. Не веришь, потом вспомнишь. Тебе в красное вино налили черной воды. Ты пойдешь безо всей одежды ночью на кладбище? Клади деньги. Скажу зачем. Дай руку. Нет денег. А казенные? Ай, какая нехорошая линия. Девушка выше тебя ростом тебя заколдовала. И казенных нет. Не надо. Ты дал закурить, больше не надо. Ты 3 года плохо живешь. Будет тебе счастье. Положи на руку, сколько есть бумажных. Нет бумажных. Мне не надо, тебе надо, я не возьму. Нет бумажных, положи мелочь. Не клади черные, клади белые. Через 3 дня будешь ложиться, положи под подушку, станут как кровь. Не бойся, будет тебе счастье. Клади все, сколько есть бумажных. Вырвала несколько волосков, дунула, плюнула. Видишь зеркало? Кого ты хочешь увидеть, друга или врага? Врага. Посмотрел я в зеркало и увидел себя.